Приглашение. Офелия лежала на песке, с трудом переводя дыхание после падения и смутно различая перед собой на фоне облаков гирлянду с флажками. Изморозь стала пощипывать ей глаза, и она поняла, что потеряла очки. Девушка окончательно пришла в себя, когда услышала крики боли, которые не смог заглушить даже духовой оркестр, возглавлявший карнавальное шествие. Она повернулась на бок, но увидела только смутные силуэты. И казалось, что один из них в чем-то красном то появлялся, то исчезал, словно языки пламени, раскидывая всех вокруг страшными ударами. Офелия стала шарить вокруг себя в поисках очков. Ее смятение передалось шарфу. Он нашел ее очки и водрузил их ей на нос. Как только девушка смогла ясно видеть, она посмотрела на Торна. Он возвышался над ней, бесстрастный, как статуя, по-прежнему держа в руке портфель. Жених был невредим и даже не запыхался. «Не вставайте!» — приказал он. Офелия увидела, что трое братьев лежат на песке и стонут, а четвертый, припав на одно колено, прижимает рукав к носу, пытаясь унять кровотечение. Пышные белокурые челки братьев были взъерошены. Дама в розовом выглядела ошеломленной не меньше Офелии, и не без причины. Какая-то женщина держала у ее горла кинжал, не давая ей двинуться. Офелия перестала что-либо понимать, узнав в ней отверженную в красном манто. Из-под черной меховой шапки мерцали ее холодные беспощадные глаза. «Значит, это благодаря ей? Невидимки, братья имели такой жалкий вид. На чьей же она стороне, в конце концов?» Но у Торна как будто не было сомнений. «Предлагаю на этом закончить», — сказал он официальным тоном, словно закрывая заседание. Побелев от гнева, дама в розовом злобно закусила губу, но тут же замерла, ощутив прикосновение кинжала невидимки к своему трепещущему горлу. Вид двух слившихся женских фигур, одной женственной в розовом, другой воинственной в красном, наводил на мысль о каком-то эффектном цирковом номере. «Прекрасно!» — выдавила, наконец, дама в розовом и вымученно улыбнулась. «Пусть будет по-твоему, кузен». Четвертый брат, который до сих пор молча вытирал нос, внезапно распрямился и выбросил сжатый кулак в сторону Торна. От неожиданности Офелия открыла рот, но не успела произнести ни звука. Голова летописца вдруг резко запрокинулась назад, и он рухнул на спину, словно получил чудовищный удар прямо в лицо. Однако Торн при этом и пальцем не шевельнул. Он по-прежнему не выпускал из руки портфель, с усмешкой глядя на нападавшего. Офелия впервые увидела, как жених использует когти, и была поражена тем, с какой неохотой он прибегнул к своему удару. «Значит, вы готовы пожертвовать сестрой, чтобы заполучить мою память?» — сказал Торн, презрительно глядя на тело, скорчившееся от боли у его ног. «И вы еще удивляетесь, почему ваш клан обречен на исчезновение?» «Печально». По его знаку женщина в красном манто отпустила даму в розовом и приказала братьям подняться с земли. Ее голос был под стать ее твердому и холодному взгляду. Бросив ненавидящий взгляд на Торна, дама в розовом вскинула зонтик на плечо и поспешила уйти, а за ней, прихрамывая, побрели братья. Вскоре все пятеро растворились в пестром море карнавала. «Возвращайтесь на свой пост», — приказал Торн. «В ближайшее время мы их уже не встретим». «Слушаюсь, месье». С этими словами женщина в красном манто щелкнула каблуками и начала пятиться. При первом шаге она еще была видна, на втором исчезла. Все произошло так быстро, что ошеломленная Офелия даже не успела встать. «Вы должны были предупредить меня, что она у вас на службе. Я считал ее нашим врагом. Полагаю, это и есть ваш источник информации?» «Я нанял невидимку, чтобы она глаз с вас не спускала. Ее клан — один из тех, кого я собираюсь защищать на съезде семейных штатов. Я достал ей пропуск, чтобы она могла беспрепятственно ходить по городу. Офелия подумала, что если бы отверженным вернули дворянские грамоты, то при дворе возник бы объект для многочисленных шуток. А до тех пор они были бы отличными охотниками. «Она уже несколько недель меня охраняет», — сказала Офелия, озираясь в поисках невидимки. «А нас даже не познакомили. Как ее зовут?» «Владислава», — неохотно ответил Торн, которому вопрос явно казался неуместным. «Она делает свое дело, но невидимкой ее не назовешь. В этом нет нужды. Ее присутствие рядом с вами должно устрашать». «Я не поняла, что сейчас произошло?» — пробормотала Офелия смущенно. «Ваши кузены, они что, охотятся за вашей памятью?» Торн досадливо поморщился. «Летописцы могут внушать воспоминания, а могут проникать в чужие. А некоторые из них даже способны их подделывать». «Вы тоже?» «Никогда не пробовал. Но я умею защищаться от чужих проникновений. Играть с памятью других не только непорядочно, но и опасно для душевного равновесия». От Офелии не ускользнуло, как тщательно Торн подбирал слова. Он не отрывал взгляда от карнавального шествия, сопровождаемого оглушительной музыкой духового оркестра, словно все его проблемы были заключены именно в цирковом представлении. «Ладно, скажу иначе», — продолжала Офелия, поправляя очки. «Я хотела узнать, вы на самом деле унаследовали воспоминания вашей матери, и они стоят того, чтобы из-за них люди убивали друг друга?» «Я обещал вам говорить всю правду и ничего, кроме правды», — пробормотал Торн, «но при условии, что она имеет к вам прямое отношение. Вы и так знаете слишком много». Офелия привыкла считать жениха честолюбивым и расчетливым, но ей пришлось признать очевидное. Он оказался наименее продажным чиновником в правительстве полюса. Возможно, у него и имелись какие-то свои тайные и замысловатые причины защищать отверженных, но Офелия догадывалась, что их дело было чревато опасностями для него самого. Торн сильно рисковал, защищая людей другого клана, которые не обладали никаким влиянием в высшем свете и увеличивали и без того довольно значительное число его врагов. Возможно, он думал, что в случае оправдания отверженных их позиция при дворе упрочится. Они вспомнят, что он помогал им, и отплатят тем же. Но если Офелия при всей ее наивности не могла в это поверить, то уж Торн тем более. Нет, напрасно она приписывала своему жениху какие-то сложные соображения. Та сила, которая чувствовалась в огромной фигуре Торна, питалась своеобразно понятым чувством долга. Офелия зябко потерла руки. Они совсем окоченели от ветра, ледяной измороси, а больше всего от холода, который угнездился в ней самой. Гнев исчез, уступив место странной печали. «Эта кузина, должно быть, плохо вас знает, если считает, что я — ваше слабое место. Ведь на самом деле вы никому не доверяете». Торн мгновенно потерял интерес к шествию и бросил на Офелию хищный взгляд. «Вы хотите решать свои проблемы в одиночку», — продолжала она решительно. «Вы используете людей как разменную монету, и вам безразлично, если они вас за это ненавидят. Даже я!» — добавила она, помолчав. «А вы все еще меня ненавидите?» «Кажется, нет. Уже нет». «Тем лучше», — процедил Торн сквозь зубы, «потому что я никогда еще не прилагал столько усилий, чтобы избежать ненависти кого-либо». Но Офелия уже не слушала его. Пестрая толпа, разбрасывающая серпантины конфетти, прошла мимо, и теперь девушка видела Гектора. Он пытался вскарабкаться на какую-то высокую металлическую конструкцию, а Ренар бурно жестикулировал, призывая его спуститься. «Нам пора возвращаться», — забеспокоилась Офелия. «Мы уже опоздали на 12-часовой пароход, и моя мать ужасно рассердится». Она с облегчением вздохнула, увидев, что выходка Гектора благополучно завершилась. И вдруг заметила, что Торн тоже чрезвычайно внимательно наблюдал за ним, как будто юный Шурин впервые перестал быть абстрактной веточкой на генеалогическом древе. Глаза жениха ярко блестели при изменчивом дневном свете, и в них была странная смесь горечи и любопытства. «Я действительно мало что понимаю в этих семейных заботах», — сдержанно сказал он. Вот когда Офелия догадалась, почему Торн так медлил с приездом на опаловое побережье. Он всю жизнь провел среди лицемерия, мошенничества, шантажа и предательства и не знал, как вести себя в семье невесты. Девушка схватила Торна за рукав. «Поедем вместе с нами». Она тут же испугалась собственной фамильярности, но это не шло ни в какое сравнение с реакцией Торна, который выглядел совершенно потерянным. Он вдруг показался ей очень неловким. Держа портфель в одной руке, другой он по всегдашней привычке рылся в кармане плаща в поисках своих часов, но безуспешно, ведь они были в кармане у Офелии. «Прямо сейчас? Но мне надо идти, у меня встречи». Офелия прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Такого Торна, заикающегося, взъерошенного, обсыпанного конфетти, ей повезло увидеть только сейчас, в караване карнавала. «Останьтесь хотя бы на обед», — предложила она. «Считайте это требованием дипломатического этикета, если вам так надо успокоить свою профессиональную совесть». Губы Торна снова свела судорога, природу которой Офелия не могла себе объяснить. Когда он, наконец, вынул руку из кармана, в ней оказались не часы, а связка ключей. «Ну, раз уж и речь идет о требованиях этикета», — чопорно сказал он, — «полагаю, что могу воспользоваться универсальным ключом интенданства. На таможенном посту при въезде в Асгард есть роза ветров. Сходите за вашим братом». Довольная Офелия кивнула. «Обещаю вам, что это будет не так страшно, как вы думаете».